Глава 9. Юлия Никольская. Вырубилась я мгновенно. Заперла все двери, даже стул подставила под ручку. Только после этого внезапно осознала, насколько сильно я устала. Тонна чемоданов этого напыщенного индюка раздражала меня до глубины души. Но что с этим делать, я не имела ни малейшего понятия. Как этот самодовольный тип мог вызывать у меня одновременно такое раздражение и невыносимое влечение, я также не понимала. Но факт оставался фактом. Я чувствовала, что начинаю сходить с ума. И утро в нашем филиале палаты номер 6 началось совершенно не с кофе. Проснувшись и едва открыв глаза, я уже почувствовала, что в доме что-то не так. И стоило мне зайти на кухню, как я тут же поняла, в чем именно дело. Холодильник был открыт. И Артем бесцеремонно изучал его содержимое, нахально заглядывая на мои полки. «Так, стоп!» — воскликнула я, врываясь на кухню и хватаясь за дверцу холодильника. «Это вообще-то моя полка. У тебя верхняя, если ты забыл, чья это квартира». Артем медленно повернулся ко мне, держа в руках мой любимый йогурт, и с ехидной улыбкой спросил. «У тебя что, пометка стоит на полке? Я думал, тут общий холодильник, Никольская, а не музей». «Ты прекрасно все понимаешь, Романов!» Возмутилась я, вырывая йогурт из его рук. «Хватит лазить по моим вещам, пожалуйста!» «Я только взял йогурт!» Невозмутимо произнес он, прислонившись к столу и сложив руки на груди. Его взгляд был настолько наглым, что внутри меня разгорался огонь раздражения. «Не знал, что ты так остро реагируешь на молочные продукты!» «Я остро реагирую на наглых мужиков, которые берут без спроса чужие вещи». Огрызнулась я, чувствуя, как щеки начинают краснеть от гнева и смущения. «Мои вещи не трогай!» Артем усмехнулся и слегка прищурил глаза, внимательно глядя на меня сверху вниз. Его взгляд, тяжелый и оценивающий, скользнул по моему телу, заставляя меня невольно почувствовать себя неловко, но одновременно внутри все затрепетало. «И что, Юль, ты всегда такая взъерошенная по утрам?» — с насмешкой спросил он. «Привыкай, теперь мы живем вместе. Тебе придется делиться холодильником, ванной и всем остальным. Или тебе требуется отдельная полочка под твое нижнее белье в ванной?» «Не смей даже подходить к моей ванной комнате!» — завопила я, чувствуя, как внутри снова закипает негодование. «И да, полочка мне нужна, желательно на другом конце квартиры от тебя, чтобы я не видела твоего дурацкого лица каждое утро». «О, вот это новость! Ты, оказывается, каждое утро будешь на меня любоваться?» Он приподнял бровь, едва сдерживая улыбку. «Любоваться? Это твои влажные фантазии, Романов!» Фыркнула я, разворачиваясь и направляясь обратно в спальню. Он пошел за мной, и я услышала за спиной его тихий смешок. «Просто признайся, Никольская, тебе невыносимо видеть меня рядом, потому что ты до сих пор сходишь с ума по мне». И я резко остановилась и обернулась к нему лицом. «Ты серьезно? У тебя что, галлюцинации начались? Уверяю тебя, единственное чувство, которое ты вызываешь у меня сейчас, это желание тебя придушить». «А я почему-то чувствую совершенно другое», усмехнулся он, делая шаг навстречу. И оказался так близко, что мне пришлось прижаться спиной к стене. «Может, проверим мои догадки?» Его взгляд буквально прожигал меня насквозь, и я едва могла дышать от волнения и какого-то странного чувства, поднимающегося из глубины души. «Даже не думай!» Прошипела я, стараясь казаться уверенной, хотя сердце билось так быстро, будто собиралось выпрыгнуть из груди. «О чем?» Невинно спросил он, наклоняясь ко мне ближе. Его дыхание обожгло мое лицо, и я непроизвольно сжалась, стараясь отодвинуться. Но Артем прижал ладонь к стене рядом с моей головой и преградил путь к бегству. «О том, чтобы поцеловать тебя и проверить, насколько сильно ты врешь сама себе?» Его голос звучал низко, тихо и соблазнительно. Я буквально чувствовала, как мое тело откликается на его близость, и вся решимость дать отпор начала таять с катастрофической скоростью. «Отвали, Романов!» — прошептала я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Докажи!» — тихо произнес он, мягко касаясь губами моего виска и спускаясь ниже к моим губам. «Докажи, что я тебе безразличен, Юль!» Он медлил всего секунду, а потом жадно и властно впился в мои губы. Я не смогла сдержаться и тут же ответила ему, теряя остатки самообладания и здравого смысла. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, оба тяжело дышали, а взгляд Артема был полон победы и удовлетворения. «И кто из нас лжет теперь, Никольская?» — спросил он хрипло, не сводя с меня взгляда. «Пошел к черту!» — рявкнула я, изо всех сил толкая наглеца в грудь. «Аналогично, Врушка», — улыбнулся он, касаясь кончиком носа моей щеки. «Но зато какая же ты сладкая и манящая!» «Имей совесть!» Меня разрывало от собственной слабости и вообще происходящего в моей квартире. «Пока мы будем разбираться с квартирой, вообще ко мне не подходи!» «Ага, да, повтори еще раз 20, и, может быть, ты сможешь себя в этом убедить!» Невыносимый гад. Но коленки до сих пор предательски дрожали от его поцелуя.